Нет, нет, по-моему, дела одного фильма желательно оставлять в рамках одного фильма, а это условие меня не касается. Ван Ян, стоя у окна в просторном, изысканном кабинете, выслушал по телефону предложение Синти насчет сотрудничества, чуть нахмурился и без раздумий дал отказ, после чего сказал: «Я понимаю, что Брэду нравится двойная рокировка, но кто сыграет Чэнь Вин-яня, пусть это определит будущий режиссер фильма». Отказу Брэда Питта Ван Ян, впрочем, ничуть не удивился. Учитывая мировой статус Питта, это была вполне нормальная реакция на второстепенную роль. Ван Ян изначально думал пригласить Уилла Смита сыграть синюю перчатку, но это выглядело бы так, будто он просит Уилла вернуть должок, а ему не хотелось из-за этого портить отношения, поэтому он оставил эту идею. Сейчас позиция Питта была ясна: либо главная роль или роль, сопоставимая по значимости с главной ролью, либо ничего. Конечно, было еще одно предложение. Питт знал, что права на зарубежный ремейк гонконгского фильма «Двойная рокировка» находится в руках Flame Films, поэтому если в соглашении будет прописано, что Брэд Питт сыграет главного героя Чэнь Вин-яня в американской версии «Двойной рокировки», которую совместно проспонсируют и снимут план B Entertainment и Flame Films, тогда он согласится сыграть в «Светлячке», при этом ему еще должны будут выплачивать дивиденды от сборов. Питту нравились гонконгские боевики про гангстеров. В «Двойную рокировку» он, можно сказать, влюбился с первого взгляда и уже давно пускал на нее слюни. Ван Ян знал, что в другом мире, который хранился у него в голове, права на релиз «Двойной рокировки» в США принадлежали Miramax Films, а права на зарубежный ремейк были куплены компанией Брэда Питта Plan B Entertainment. Впоследствии Питт совместно с Warner Bros. Занялся инвестированием и производством, режиссерское кресло занял Мартин Скорсезе, а Питт собирался сыграть американскую версию Чэнь Вин-яня. В итоге он не смог пройти кастинг Скорсезе и был исключен, а на главную роль Скорсезе выбрал своего любимчика Леонардо Ди Каприо. Американский ремейк называется «Отступники», теперь же права на ремейк «Двойной рокировки» были приобретены компанией Flame Films. Приглашение в «Светлячок» давало Питту шанс ухватиться за роль Чэнь Вин-яня. Этот хитрый прием купил одно, должен купить второй, и брал начало из навязчивого сбыта агентства ЦА, который в корне изменил отношения между посредническими компаниями и киностудиями, между артистами и инвесторами, а также сделал ЦА самой влиятельной посреднической компанией. Что такое навязчивый сбыт? Мэтт Дэймон и его друг детства Бен Аффлек вместе написали киносценарий «Умница Уилл Хантинг», после чего передали сценарий в ЦА. ЦА в свою очередь нашла Miramax Films, которая по достоинству оценила сценарий и согласилась заняться спонсированием и производством фильма, но им было поставлено условие, что Мэтт Дэймон и Бен Аффлек должны сыграть главные роли. Впоследствии оба актера махом превратились в популярных восходящих звезд Голливуда. В данном случае произошло навязывание актеров на главные роли посредством сценария. Посредническая компания ЦА, располагавшая разными талантливыми личностями, также обычно совершала полномасштабный сбыт. Начиная со сценария, они подыскивали среди своих клиентов подходящих продюсеров, режиссеров, актеров и даже операторов и реквизиторов, то есть собирали целую команду, а затем уже привлекали инвесторов и киностудий для своего проекта. Ввиду ограничений антимонопольного законодательства ни посреднические компании, ни киностудии не имели права заниматься всем самостоятельно, поэтому оставалось только так действовать. Другая крупная посредническая компания ИЦМ 10 лет назад полномасштабно продала каналу НБЦ «Друзей». Но Ван Ян никогда не одобрял навязчивый сбыт, хотя стоило признать, что такая схема ЦА действительно неплохо работала. Об этом говорили успешные проекты и растущая репутация ЦА. В противном же случае инвесторы и студии уже бы давно отказались от этой схемы. По правде говоря, до сегодняшнего дня от Ван Яна ни разу всерьез не требовали соглашаться на какой-либо навязчивый сбыт. Ранее он почти всегда сам выискивал новичков и приглашал опытных актеров, потерявших известность и репутацию. Исключение составляли разве что Натали Портман и Мерил Стрип. Сейчас Ван Ян намеревался пригласить первоклассного актера, с которым не был близко знаком. Разумеется, препятствий было много. Он, разглядывая улицу за окном, призадумался и задал вопрос: он правда не желает хотя бы сходить на кастинг? Поверьте, роль синей перчатки превосходно подойдет Брэду. Спокойный, сумасшедший, коварный, притом проявляет доброту и справедливость. Этот герой предоставляет много пространства для актерской игры. Ян, нам тоже очень жаль, Но, как ты знаешь, у Брэда очень плотный график, он не может соглашаться на все предложения подряд», — с досадой в голосе произнесла Синтия Петгданте. Несмотря на суровое обращение со СМИ к волшебному юноше, этой стремительно растущей акуле, она испытывала уважение. После слов Ван Яна: «Понимаю, понимаю», — Синтия сказала. «Съемки «Трои» отняли у Брэда целый год. Он толком не проводил время с Дженнифер. Вдобавок съемки «Светлячка» намечены на март-апрель следующего года, как раз когда будет проходить рекламная кампания «Трои», без двойной рокировки. Ян, эта цена не оправдана, нам очень жаль. Ничего страшного, мне тоже жаль, но ничего не поделаешь. Передайте Брэду, что мы готовы к сотрудничеству, как выдастся случай, и Flame Films с радостью примет его на будущий кастинг на роль Чэнь Винъяня». Ван Ян и Синтия попрощались. Вот так провалилось это приглашение на второстепенную роль, даже не дойдя до стадии личной встречи. Ван Яну впервые так недвусмысленно отказали. У него не было никакой возможности заинтересовать переживавшего полосу удач Брэда Питта, как некогда в случае с Уиллом Смитом, но синей перчаткой не обязательно должен был стать именно Брэд Питт. Возможно, найдется кандидат получше, поэтому Ван Ян не стал тратить силы на уговоры. «Решено, я сам сыграю». В уютной гостиной на диване сидел Ван Ян в обнимку с Джессикой и смотрел телевизор. Он только-только рассказал ей о сегодняшнем срыве переговоров с Брэдом Питтом, как в следующий миг свирепо воскликнул, заявив о своем решении. Джессика прыснула, Ван Ян же с серьезным лицом сказал: «Я серьезно, во мне взыграли гены актера, да и роль синей перчатки отлично подходит такому обаятельному красавцу, как я». Джессика ухмыльнулась и окинула его недоверчивым взглядом, спросив: «Ты ведь шутишь?» Видя, что она никак не взбудоражилась, Ван Ян похлопал ее по плечу и с улыбкой спросил: «Хочешь, чтобы я выступал на сцене?» Джессика покосила голову: «Нет, сейчас не хочу, с тебя хватит и камео». «Почему?» — с интересом спросил Ван Ян. Джессика закатила глаза кверху, сдерживая улыбку: «А иначе я буду казаться бесполезной. Получится, что у нас в семье лучший режиссер, это ты, и лучший актер тоже ты. Мне что будущему ребенку говорить? Мама актриса, она дома вторая по талантливости. Есть еще как минимум Дэнни, он на третьем месте, не так ли?» Ван Ян утешительно погладил ее. Валявшийся на полу Дэнни навострил уши. Джессика же жалостливо схватилась за лоб: «Ой, Дэнни, мама забыла про тебя, тогда я должна быть на третьем месте». Ван Ян, наблюдая за ее шутливым поведением, не удержался и поцеловал ее в щеку. «Этого не случится, моя игра так ужасна». Джессика пожала плечами: «Вовсе и не ужасно. Тогда в Нью-Йорке я ревела так, что у меня слезы хлестали как из крана». Ван Ян засмеялся: «Отлично, вот оно. Кажется, мы нашли способ, как избежать лишних хлопот с экономией воды. Просто заставь женщину плакать». Джессика вытаращила на него глаза и на ломаном китайском проворчала: «Повтори-ка, я выбью из тебя все дерьмо, клянусь». «Боюсь, боюсь». Ван Ян вскинул руки вверх и вытер пот со лба. Двое людей не удержались от смеха, и после продолжительного поцелуя Ван Ян сказал: «Вообще-то, у меня нет ни таланта, ни интереса играть синюю перчатку. Зато у меня есть другой кандидат». Джессика кивнула: «Я всегда тебя поддержу». Не прошло и нескольких дней, как пошел слух, что сотрудничеству между Ван Яном и Брэдом Питтом не суждено состояться. Вскоре эту новость подтвердила Синтия Петгданте, которая сообщила журналистам в Лос-Анджелесском офисе. «Это было всего лишь предварительное предложение. Мы обсудили возможность сотрудничества, но из-за расхождений в наших графиках ничего не вышло». Она отказалась раскрывать подробности этого дела и давать какие-либо оценки. Какая жалость, теперь не видать мощного союза. Благодаря своевременному освещению горячих новостей на Yahoo Entertainment и в других интернет-СМИ, следившие за этим событием киноманы, узнав, что произошло, расстроились и тут же раскололись на два лагеря. Сейчас было очевидно, что именно сторона Брэда Питта отказала Ван Яну, и это привело в негодование фанатов волшебного юноши. Их волшебный юноша постоянно чудесным образом одерживал великие победы, никто из актеров, сотрудничавших с ним, не отзывался плохо о нем, тогда зачем отказывать? Брэд Питт недавно закончил сниматься в «Трое» и пока не был обременен никакими новыми ролями. Пусть он и был звездой мирового уровня, пусть они с Дженнифер Энистон и являлись синонимом хорошей семьи, немало юных фанатов, много лет интересовавшихся волшебным юношей, тоже впервые получили отказ, они массово обрушились с резкой критикой в адрес этого народного любимца. Какое разочарование, это самое идиотское решение Брэда Питта. Он об этом еще пожалеет. Мне просто очень и очень жаль Брэда Питта. Однажды в 2005 году его постигнет раскаяние за сегодняшнее решение, писал пользователь Акснаяха. Не сомневаюсь, что Светлячок сотворит чудо, возможно, он станет новыми Звездными Войнами. А ведь Питт мог бы разделить эту славу, неужели ему мало главного злодея, но он отказался. Я верю в волшебного юношу, он бы не стал тратить 20 миллионов на гонорар, чтобы пригласить суперзвезду сыграть бессмысленного персонажа. Хочется увидеть, кого утвердят на роль синей перчатки. Ярые же фанаты Брэда Питта поддержали своего кумира. Да кто такой этот ваш Ван Ян? Что еще за светлячок, не хочет играть там? Ну и ладно. Многие вступили в перепалку с фанатами волшебного юноши. Кристи писала, надо уточнить, что Ван Ян хотел дать Питту второстепенную роль, а в таком предложении нет ни капли искренности и уважения. Питту незачем растрачивать понапрасну время на второстепенную роль в «Светлячке». Ян возомнил о себе черт знает что. Правильно, что ему отказали. Забавно, Питт за год отказался от многих ролей. Почему он вдруг будет сожалеть по поводу «Светлячка»? Что это вообще за фильм? Язвительно писал Флеминг Д. Я не говорю, что Ван Ян со «Светлячком» потерпит сокрушительный провал, но призываю всех тех, кто сходит с ума по нему, успокоиться и трезво подумать. Все-таки волшебный юноша всего лишь человек. Светлячок, вероятно, получится самым обыкновенным научно-фантастическим фильмом, подражающим Звездным Войнам и Звездному Пути. Почти каждый год таких фильмов выходит по несколько штук. В конце он написал, даже если Светлячок добьется большого успеха, Брэд ничего не потеряет, он по-прежнему останется голливудской звездой первой величины. К тому же в следующем году трое, может, принесет ему золотую статуэтку. Эдмунд в ответ написал, Питт ничего не получит, и он только что еще и упустил золотую статуэтку за лучшую роль второго плана. Флеминг следом написал, бред сумасшедшего. Как бы внешний мир не реагировал на это приглашение, Ван Ян не давал никаких комментариев, но он собирался связаться со следующим кандидатом на роль синей перчатки. Привет, это Ван Ян. Глава 267. Немыслимая роль, синяя перчатка не параноик и никакой не душевно больной, вовсе нет. Тебе надо осмыслить его идеологию. Синяя перчатка не допускает мысли, что его убеждения аморальны. Бывают ли убеждения правильные и неправильные? Что такое добро? Что такое зло? Нам не мешало бы смело пофантазировать. Допустим, есть такой мир, где люди воспринимают в порядке вещей тот факт, что сильный может свободно убивать слабого. Это не дикость или культура, им не кажется, что что-то не так, это закон. Для данного мира это норма, но не для нашего. В комнате для прослушивания раздавался необычайно спокойный голос Ван Яна. На самом деле мы зачастую ограничены в выборе. Едва рождаясь, мы принимаем как данное чужие правила, принимаем земные законы, которые оттачивались в течение тысяч, десятков тысяч лет. Что такое норма, что такое ненормальность? Все наши решения исходят из этих законов. Этот мир к настоящему времени функционирует таким образом, что сдерживает сильных и поддерживает слабых, стремясь достичь баланса в обществе. Наша основная концепция – все люди созданы равными. Вне зависимости от расы и культуры, мы развиваемся в этом направлении, это всего лишь вопрос времени, возможно, такова человеческая природа. Возможно, слабые победят сильных, слабые извлекут пользу из концепции «все люди созданы равными». Почему сильные могут проиграть слабым? Потому что над сильными стоят еще более сильные, вплоть до Бога. Потому что слабые, которых больше, вместе могу превзойти одного сильного, между сильными нередко установлены конкурирующие отношения, тогда как слабые сплочены. Убеждения слабых побеждают убеждения сильных, убеждения большинства побеждают убеждения меньшинства. Одно стирается и заменяется другим, но с разных позиций извлечения выгоды можно увидеть разную мораль. Независимые проиграли Альянсу, это было поражение в плане военной мощи, слабые проиграли сильным. Тем не менее у обеих сторон одинаковые убеждения, просто разные политические режимы, разные интересы. Но в это время появляются новые убеждения, заявляющие об идеальном прекрасном новом мире. Идея синей перчатки заключается в том, что больше нет разделения на сильных и слабых, все по-настоящему равны, нет ничего того, что мы сейчас считаем негативным. В будущем нет нынешней расовой дискриминации, Но есть новая форма расизма. Например, жители планеты твердят, что жители планеты – дикари. Ныне существующие социальные проблемы никуда не денутся и продолжат существовать в иной форме. Просто Земля расширится до целой звездной системы. Останутся неравенства между богатыми и бедными, дисбаланс власти, криминал. Это явно никакой не прекрасный мир, и синяя перчатка хочет изменить его. Можно сказать, над синей перчаткой берет вверх сострадание, он хороший человек, у которого сердце болит за людей. По идее, ему бы в самый раз быть священником, пастором, учителем или врачом. Он любит каждого человека, даже откровенные подонки и подлецы не вызывают у него мысли. Такие люди заслуживают смерти, необходимо очистить этот мир. Наоборот, он думает, почему, какие причины побудили человека пойти на преступление, что подтолкнуло его на этот шаг. Он умеет плакать, он сочувствует этим несчастным подонкам и в то же время ненавидит их и их деяния. Также можно сказать, что синяя перчатка – человек, всегда считающий себя правым. Он сделал выбор за всех людей, он хочет их спасти, вытащить из этой глубокой ямы несчастий, поэтому он не кровожадный человек, у него нет нацистского мышления. Иными словами, объектом его нацизма является не раса, а человеческая душа. Вот такой он решительный и праведный, и все, что он делает для создания прекрасного нового мира, это его мечта. Но вопрос в том, каким образом можно существенно изменить целый мир? Альянс предлагает решение – искоренить в человеческой природе дурные качества и оставить лишь положительные. По их мнению, как только будет достигнута эта цель, наступит прекрасный мир с настоящим равенством и всеобщей взаимной любовью. Слушая все это, сидевший за тем же судейским столом Джо Суидон без конца кивал. Он взглянул на Ван Яна, который пил воду, и с восхищением подумал. Волшебный юноша и впрямь довел его хаотичный сценарий до ума. И сюжет, и герои, и поднимаемые темы наполнились глубоким смыслом и взрывной силой. «Ты понимаешь мою мысль? Ты должен вникнуть во внутренний мир синей перчатки?» — продолжил говорить Ван Ян, отставив стакан с водой и посмотрев на мужчину, что сидел с задумчивым лицом на стуле напротив него. «Все его действия проистекают из стремления к новому миру, а стремление к новому миру проистекает из его убеждений. При этом тебе ни в коем случае нельзя воспринимать его убеждения как извращенное, больное мышление, иначе ничего не получится. Мне нужно, чтобы ты стал синей перчаткой. Очуметь – это лучшая роль, которую ему предлагали с тех пор, как он начал заниматься актерской деятельностью. Характер и поступки героя чересчур противоречивы, но волшебный юноша полностью прощупал психику синей перчатки. Любит каждого человека. Поистине немыслимая роль. Пока Ван Ян говорил длинную речь и рассказывал о синей перчатке, начиная с его детства и заканчивая формированием убеждений, сидевший на стуле Хит Леджер все сильнее возбуждался, его уже чуть ли не трясло. Как если бы золотоискатель обнаружил золотой рудник или гурман обнаружил вкусное блюдо, так и он обнаружил заветную роль. Услышанные объяснения уже сформировали в его голове цельный образ. Синяя перчатка. Он хочет сыграть. Он должен сыграть. Вот черт. Глядя перед собой на спокойное лицо волшебного режиссера, который был младше его на год, Леджер вдруг слегка напрягся. Как быть, если он не пройдет кастинг и упустит эту роль? Почему Брэд Питт не заинтересовался? Хотя даже хорошо, что он не заинтересовался. Леджер набрался решимости и кивнул, сказав: «Да, я понимаю, думаю, синяя перчатка – это и есть человек нового мира, того нового мира, что в его воображении. Нет, это не так, он знает, что не является таким человеком», — качая головой, сказал Ван Ян, чем шокировал Леджера. «Вообще-то, он считает, что не прошел очищение, никто не прошел, но у всех есть шанс очиститься. Любой преступник может начать новую жизнь в новом мире, вот только когда мечта сбудется, синяя перчатка покончит с собой. Почему? Он чувствует за собой вину, он не сможет простить себя», — не удержался от расспроса Леджер. «Получается, душевное состояние синей перчатки куда более сложное, чем он думал». Ван Ян, будто не желая давать Леджеру время на размышления, с улыбкой спросил: «У тебя какие соображения?» Он нисколько не сомневался в способности Леджера осмыслить персонажа и ухватиться за него. Как и другие роли в других фильмах, роль синей перчатки давала актеру простор для творчества. Ван Ян и Джо Суидон в ожидании ответа спокойно смотрели на Леджера. Стоявший в стороне Джошуа, который исполнял обязанности ассистента, тоже уставился на него, задумавшись над этим вопросом. Совершая те плохие вещи, синяя перчатка на самом деле в глубине души мучается и борется. Леджер же считал, что покаяние и прощение тут ни при чем. Что за чушь, убеждения не бывают правильные и неправильные, он хороший человек, он любит всех людей, включая, естественно, умерших. Во время непродолжительных размышлений Леджера внезапно посетило озарение, глаза загорелись, он произнес: «Синяя перчатка собирается умереть вслед за старым миром, потому что там, в преисподней, есть еще очень много людей, которые ждут его». «Ха-ха, неплохо, неплохо», тут же возбужденно засмеялся Ван Ян и подмигнул Уидону. «Ну как, я не ошибся с кандидатом». Уидон тоже был приятно удивлен. Он и сам когда-то так же недоумевал, как Лиджер, и на вопрос Ван Яна: «Какие твои соображения?» ответил, что синяя перчатка чувствует себя запачканным в крови и считает себя недостойным попасть в новый мир. Однако Ван Ян заявил, что это не так, ведь новый мир как раз предназначен для того, чтобы спасти все сущее. Его цель – позволить плохим людям, чьи руки измазаны в крови, стать безобидными добряками. Если нельзя простить преступников, простить организацию синей перчатки, разве это не зло? О каком мире тогда можно говорить? Синяя перчатка искренне считает, что любой достоин попасть в новый мир, тогда почему он планирует покончить с собой? Ван Ян дал ответ: в спасении нуждаются не только живые, но и мертвые. Вот насколько великий человек эта синяя перчатка. Сейчас Хиту Лиджеру хватило крохотного намека, чтобы это понять. Было видно, какой глубокой природной проницательностью относительно роли и сценария он обладает. А проницательность практически означает степень актерского мастерства, которую актер способен достичь. Лишь когда есть полное понимание персонажа и всей душой вживаешься в роль, можно показать великолепную игру. Отлично. Похоже, ты дотронулся до души синей перчатки. Радостный смех Ван Яна позволил Лиджеру вздохнуть с облегчением. Слава богу, раз его так похвалили, значит, как минимум с заданием по пониманию роли он справился. Ван Ян хоть и был рад, но все же нисколько не удивился. Пожалуй, на данный момент никто в этом мире не знал лучше него о безумии Хита Лиджера. У него было ясное представление, какую игру способен выдать этот паренек. Не будет преувеличением, если назвать его гением. Согласно информации в голове Ван Яна, в последующие несколько лет Лиджер блестяще выступит в «Горбатой горе» и получит номинацию на «Оскар» за лучшую мужскую роль. Кроме того, роль Джокера в «Темном рыцаре» принесет ему «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. Хит Лиджер уже подтвердил, что сыграет главного героя Инниса в «Горбатой горе», съемки которой начнутся в начале следующего года. Съемочный период рассчитан на 2 месяца, и его график не пересечется со «Светлячком», потому Ван Ян и пригласил его пройти кастинг на роль «Синей перчатки». Появится ли Джокер во франшизе про Бэтмена, режиссером которой стал Даррен Аронофски? К сожалению, это было под вопросом. Убеждения Джокера Лиджера заключались в том, что погружение всего мира в хаос принесет веселье и повлечет за собой новый порядок. Его новый мир наполнен порочным хаосом, все равны в подлинном смысле этого слова, с сильных спадут все оковы, а выживут ли слабые или умрут, всем плевать, нет никаких правильных и неправильных, справедливых и несправедливых законов, есть лишь человеческая природа. И это истинная, по мнению Джокера, человеческая природа в условиях хаоса полностью высвободит наружу свою самую уродливую сторону. Хит Леджер реалистично изобразил Джокера и его убеждения, а что тогда с синей перчаткой? Оба героя и по убеждениям, и по поведению сильно отличаются, но Ван Ян был уверен, что Леджер достаточно талантлив, чтобы слепить образ синей перчатки и оживить этого героя на экране. Ладно, приступим к кастингу. Джошуа, иди позови сюда Грига. Ван Ян встал, подошел к видеокамере и включил ее. Джошуа тем временем передал Лиджеру пару синих перчаток и несколько страниц сценария, после чего вышел из комнаты пригласить главного гримера Светлячка Грига Кеннома. Известные работы: Ван Хельсинг, Игры разума, Загадочная история Бенджамина Баттона. Лиджер взглянул на толстые темно-синие перчатки в руках, и внутри него что-то всколыхнулось, словно был установлен духовный контакт. Эти перчатки принесут новый мир. Надень их. Зрачки Лиджера сузились, руки нетерпеливо полезли в перчатки, затем Лиджер попробовал пошевелить пальцами и кистями. «Смотрится неплохо», — кивнул стоявший за камерой Ван Ян. Эти движения руками выглядели красиво. Он давал распоряжение: «Хит, встань лицом ко мне, теперь левым боком, правым боком». Вскоре пришел Грег к нам, сел рядом с Уидоном и начал наблюдать за Леджером на экране. Уидон с некоторым недоумением прошептал: «Не кажется ли он слишком молодым и жизнерадостным?» Это также было единственное беспокойство Ван Яна по поводу внешнего вида хита Леджера, но в действительности Леджер уже не был тем зеленым юнцом из «10 причин моей ненависти» 1999 года. В вышедших в этом году фильмах «Банда Келли» и «Пожиратель грехов» он был весьма зрелым, но на это в определенной степени повлияла небритость лица, а внешность синей перчатки пока не была определена. Ван Ян пытливым взглядом посмотрел на Грега Кыннома, тот ответил: «Можно легко загримировать под человека 19-30 лет». «Ага, тогда хорошо», — Ван Ян пригляделся к Леджеру. Никто не планировал, что синяя перчатка должен быть мужчиной старше 40 лет, сделать возраст 25-28 лет не составит никакого труда. Потребуется лишь определенная химия с Робертом Дауни-младшим. Что касается жизнерадостности, то во время смеха Леджер действительно мог казаться позитивным или стеснительным, но его типаж не ограничивался жизнерадостностью. Недавняя банда Келли и будущий темный рыцарь служили тому доказательством. Конечно, еще надо посмотреть на само выступление, на то, как будет держаться синяя перчатка перед камерой. Покончив с базовым этапом кастинга, Ван Ян посмотрел на дисплей и сказал: «Хит, будь добр, продемонстрируй свою игру. Попробуй первый абзац». «Хорошо». Леджер потер нос и приготовился выступать, сжимая синими перчатками сценарий, который он ранее уже читал. Еще раз просмотрев первый абзац, он постарался прочувствовать душевное состояние своего героя. «Прекрасный новый мир, нет никаких уродств, лучше, чем в раю, он трудится ради всего человечества». Лицо Леджера, направленное в камеру, постепенно приняло выражение натянутой улыбки, раздался ровный голос: «Ты не понимаешь, Мел, ты всего лишь капитан маленького корабля, ты лишь думаешь о людях на этом корабле и о себе. Я же думаю о мире, о вселенной». Джошуа читал ответную реплику: «Это ты не понимаешь, ты просто сумасшедший дурак, вытворяющий безумство». Леджер издал смешок, то ли глумясь, то ли развеселившись от услышанного, и сказал: «Ты понятия не имеешь, с кем разговариваешь». Ван Ян покосился на Уидона и с ухмылкой беззвучно спросил: «Ну как?» Уидон почесал лоб и вскинул брови. «То, что надо». Глава 268. Ян и Хит Леджер, ты не понимаешь, ты не разбираешься. Это невероятный шанс, лучше не будет. Хит Леджер возбужденно расхаживал по гостиной отельного номера «Люкс» и непрестанно повторял, что непременно должен сыграть в «Светлячке». Стив Александр, общий агент Хита Леджера и его старшей сестры Кейт Леджер, наблюдал за своим клиентом, который чуть ли не пускался в пляс, и удивлялся про себя. Неужели шанс сыграть главную роль в «Человеке-пауке» не был уникальным? Но Хит отказался из-за нехватки уверенности в себя и упрямой мысли, что «Человек-паук» словно красивая бутылка колы, только кола внутри безвкусная. Теперь волшебный юноша сразу закидал двумя ролями, чем привел Хита в экстаз. Сидевший на диване Стив едва заметно покачал головой. В 1998 году они уже метили на главную роль в классном мюзикле и в итоге были отсеяны волшебным юношей даже без кастинга, но Хит все-таки совместно с Джулией Стайлс и Джозефом Гордоном Левиттом снялся в молодежной комедии «10 причин моей ненависти» и стал потенциальной звездой Голливуда. «Патриоты. История рыцаря» позволили Леджеру повыситься до одного из идолов нового поколения, перед ним открылись огромные перспективы. Однако он отказался от шанса сыграть в «Человеке-пауке». Далее военный фильм «Четыре пера» 2002 года и новые картины текущего года «Банда Келли» и «Пожиратель грехов» показали не слишком успешные результаты, и Леджер получил соответствующие оценки. Его карьера, можно сказать, покатилась под откос. Следующий новый фильм станет для него жизненно важным сражением, которое предрешит, будет ли стремительный подъем вверх или продолжится падение на самое дно. Хит сам выбрал предложенные волшебным юношей «Горбатую гору» и «Светлячка». Играть гея-ковбоя, помимо того, что звучали насмешки над Джейком Джилленхолом, СМИ и Леджера отнесли к идиотам, полагая, что любая связь с «Горбатой горе» принесет несчастье. Но «Горбатая гора» бросала вызов художественному кино и актерскому мастерству, так что в действительности это был неплохой выбор, а «Светлячок» планировался стать научно-фантастическим блокбастером, режиссером которой будет волшебный юноша. Это, естественно, тоже был уникальный шанс. Однако Стив чувствовал, что, кажется, следует обсудить роль синей перчатки. Данный герой похож на сумасшедшего, которому секта промыла мозги, или сумасшедшего с ненормальным мышлением, но при этом он не сумасшедший. Что еще важнее, Брэд Питт отказался от роли, а это навело Стива на мысль, что успех «Светлячка» еще не гарантирует успех «Синей перчатки» и тем более не гарантирует успех актеру. Актеру нужно найти свой путь. Сейчас на примете были проекты «Короли Догтауна», «Казанова». Я уже сыт по горло этими унылыми ролями, достали эти бесконечные кастинги. Леджер остановился и с воодушевленным видом уставился на Стива, говоря: «Я должен был сыграть в классном мюзикле, а не в 10 причинах моей ненависти. Мне давно пора сотрудничать с волшебным юношей. С той упущенной возможностью еще можно смириться, но в этот раз я должен сыграть в его фильме. Боже, эта роль сводит меня с ума». Он опять зашагал туда-сюда, обхватив руками голову и нервно бормоча: «Чего он хочет? Нет, нет, мне нельзя слишком много думать, надо сперва отыграть в «Горбатой горе», но мне уже не терпится попробовать себя в роли «Синей перчатки». Нет, я ошибся, надо было не совсем так представлять «Синюю перчатку», надо тщательнее проанализировать. «Видимо, ты уже все решил», — развел руками Стив, видя обезумевшее состояние Леджера. Он не стал пытаться его переубедить. Нельзя думать, что из-за того, что Брэд Питт отказал Ван Яну, волшебный мальчишка и светлячок непременно потерпит неудачу, просто Стива немного ошеломил первый отказ, который получил Ван Ян. Леджер какое-то время ходил по гостиной, болтая с самим с собой, после чего опомнился и непоколебимым тоном произнес: «Нет, я не могу упустить эту роль, ни за что». Но волшебный юноша не сказал, что точно выберет меня, ему надо подумать. Он схватился за волосы, вспоминая сегодняшний кастинг и слова Ван Яна, как вдруг заулыбался, отчего на щеках показались ямочки. «Мне кажется, роль будет моей, да, но сперва я должен хорошо сыграть Энниса». «Эннис, я пошел, не засиживайся допоздна». Стив встал и уже дошел до двери, как услышал суетливый голос Леджера: «Пока». Стив пожал плечами, открыл двери, уходя, сказал: «Пока, надо разобрать этого героя, разобрать на мелкие детали». Леджер долго стоя размышлял, затем неожиданно щелкнул пальцами и, воодушевленный, ринулся к дивану. Усевшись, он убрал весь хлам со столика, взял карандаш и начал что-то записывать в тетради. В номере тотчас воцарилась тишина, лишь изредка слышались скрежет карандаша и невнятное бормотание. На бумаге писался и рисовался разбор и анализ персонажа. Интуиция не подвела Леджера. Ван Ян остался очень доволен его выступлением на кастинге и даже немного недоумевал: «Зачем я сначала обратился к Брэду Питту?» Видимо, в нем взыграли фанатские чувства под влиянием интервью с вампиром и других фильмов. Хит Леджер не вызывал никаких вопросов ни в плане проницательности, ни в плане навыков игры, ни в плане внешности. Игра в «Темном рыцаре» так тем более доказывала его непревзойденность. Никакой кастинг не проявит этого. Ван Ян считал, что Хит Леджер определенно относится к актерам, практикующим искусство переживания, и, пожалуй, как Натали в «Джуна», может перевоплотиться в другого человека, рискуя получить раздвоение личности. Только благодаря этому получился такой эффектный Джокер. Конечно, тут существует проблема слишком глубокого погружения в роли и невозможности освободиться от персонажа. Иногда об этом даже страшно думать. Если не удастся выйти из роли, это приведет к кардинальным переменам в психике актера. Ван Ян внезапно подумал о Джессике, которой, наоборот, было сложно освободиться от самой себя. Может, оно и к лучшему. Что такое? С недоумевающей улыбкой спросила причесывавшаяся за туалетным столиком Джессика, заметив на себе пристальный взгляд Ван Яна. «Имеешь что-то против моих волос?» «Нет, они мне нравятся», — рассмеялся Ван Ян полулежа на кровати, продолжая смотреть, как она причесывает свои шелковистые каштановые волосы. Он вспоминал сегодняшний кастинг. «Неплохо, действительно неплохо». Джессика тем временем перебирала свисавшие со лба волосы и усердно в них всматривалась, закатив глаза. Она спросила: «Ян, как думаешь, мне пойдет рыжая челка? Это не на свадьбу, а для рекламы «Дьявол носит Прада». Пам». Ван Ян же хлопнул по одеялу и не к месту решительно заявил: «Это будет Хит Леджер. Давно следовало позвать его сниматься». Переговоры двух сторон прошли необычайно успешно. Вскоре было достигнуто предварительное соглашение. Это позволило волшебному юношу, всегда славившемуся результативностью, вновь доказать, что он результативен и не испытывает недостатка в актерах. Не прошло и 2-3 дней после отказа Брэда Питта, как Светлячок объявил СМИ и общественности, что нашел кандидата на роль «Синей перчатки», второй актер присоединился к съемочной группе. 24-летний Хит Леджер. Глава 269. Предстоящая битва. Хит Леджер присоединился к Светлячку, где сыграет главного злодея, «Синюю перчатку». Всего за несколько дней все очень быстро поменялось. Сперва разрушились надежды на сотрудничество волшебного юноши и Брэда Питта, затем утвердился союз между волшебным юношей и Хитом Леджером. Эта новость не стала шокирующей, но заставила оживиться интернет-пользователей, интересовавшихся развлекательной киноиндустрией и Светлячком. Этот союз тоже можно считать сильным. Ярые фанаты Брэда Питта и большинство киноманов, занимавших нейтральную позицию, не были с этим согласны. И по известности, и по актерскому мастерству Хит Леджер явно был на голову ниже Брэда Питта. Все понимали, что после получения отказа волшебный юноша будет вынужден выбрать вариант похуже, но ведь не настолько хуже. Променять выдающуюся суперзвезду на одного из идолов нового поколения. И хотя Хит Леджер считался талантливым актером, фанаты волшебного юноши все равно расстроились, поскольку им казалось, что он пригласит звезду той же величины, Уилла Смита или Николаса Кейджа, но кто бы мог подумать. В комментариях к новости на Yahoo Fleming D язвительно писал: «Именно такой человек и был нужен волшебному юноше. Теперь очевидно, что раз Хит Леджер способен сыграть, значит, синяя перчатка не такой уж и важный персонаж». У Брэда не было причин не отказываться от такой второстепенной роли. Начиная еще с «Горбатой горы», Ян приметил Леджера и, наверное, уже давно определился с исполнителем роли «Синей перчатки», иначе почему так быстро было принято решение? Возможно, Брэд послужил пиар-ходом Светлячка. Дармерка написал: «Пит принял верное решение, а наглый замысел Ван Яна вызывает отвращение». Разумеется, Хит Леджер не был какой-то мелкой рыбешкой. Братья Гримм, дата премьеры еще не была определена, где он сыграл главную роль, имели производственный бюджет в 80 миллионов. Вот только на фоне Брэда Питта он казался бледным пятном. Тем не менее привлекательный, солнечный Хит Леджер тоже обладал многочисленной армией преданных фанатов. Союз Яна и Хита привел их в экстаз. Лина возбужденно писала: «Не терпится посмотреть на игру Хита, приправленную магией Яна. Они оба такие одаренные красавчики, что просто с ума сводит». Эндрю Т. писал: «Всегда хотелось увидеть фильм волшебного юноши, где сыграет Хит. Первый знает, как руководить гениальными актерами его возраста. Взгляните на Натали Портман. Не исключено, что в этот раз Хита номинируют на Оскар. Это сотрудничество, где вволю разгуляется фантазия». Стив Александр, агент Хита Леджера, описывал дуэт Ван Яна и Леджера словами: «Фантазия и креативность». 23-летний великий волшебный режиссер, 24-летняя восходящая звезда актерского дела, научно-фантастический блокбастер с запланированным бюджетом в 200 миллионов. Эти три факта в совокупности и впрямь создавали ощущение чего-то невообразимого. Стив сообщил журналистам: «Кастинг прошел в очень приятной, дружественной атмосфере, они сразу признали друг друга. Именно поэтому мы так быстро приняли решение». Согласно сведениям Стива, в планах у Хита Леджера на следующий год сперва сняться в «Горбатой горе», затем в «Светлячке». Больше ни в каких других проектах он участвовать не будет ввиду напряженного графика. Стив заявил: «Уверен, Хит добьется хороших результатов на больших экранах в следующие пару лет». Однако развлекательные СМИ расходились во мнениях, являлся ли Хит Леджер гением. Он, несомненно, был талантлив и имел огромный потенциал, но в последние годы достигаемые успехи были все хуже и хуже. Падшие гении никогда не были редкостью, на это влияли разные факторы. Добровольное падение, утрата вдохновения, желание жить тихой, обычной жизнью. Яркими представителями являлись погрязший в наркотиках Роберт Дауни-младший, сбежавший в бокс Мик Керурк, ставший оскароносным режиссером и затем выигравший несколько золотых малин Кевин Костнер. В интернете были СМИ, которые ждали так называемой гениальной встряски и полагали, что под руководством двух режиссеров китайского происхождения Хит Леджер имеет все шансы совершить прорыв в актерской карьере. Также были и такие СМИ, которые насмехались и ставили это под сомнение. Как и раньше, они не видели ничего хорошего в «Горбатой горе», а насчет «Светлячка» пока приберегли мнение, но им было очевидно, что запасной вариант для «Синей перчатки» не такой интересный и обнадеживающий, как Брэд Питт. Сами же участники новостей, Хит Леджер и Ван Ян, не давали никаких комментариев по этому делу, Лишь на официальном сайте «Светлячка» опубликовалось сообщение, где Хита Леджера поздравили с присоединением к съемочной группе, и был разблокирован один новый концепт-арт персонажа, значок вопроса поменялся на синюю перчатку. На концепт-арте угол обзора был снизу вверх, там, держа спину прямо, стоял высокий, крупный мужчина в черном пальто и кожаной обуви, лицо невозможно было разглядеть из-за лучей солнца позади, на руки были натянуты синие перчатки. Когда ранее было объявлено об участии Роберта Дауни-младшего, на сайте также разблокировался концепт-арт капитана Мэла, на котором был изображен отдаленно напоминавший ковбоя солдат армии независимых. А в разделе персонажей оставалось еще много знаков вопроса. Светлячок, в отличие от Человека-паука и Бэтмена, не имел комиксов с многолетней историей, множество киноэкранизаций и всеми знакомых героев. Ему требовалось создать фундамент для своей вселенной, при этом нельзя было допускать утечки сюжета, поэтому его комиксное издание поступит на рынок после выхода фильма, и поэтому надо было в течение этого года с лишним понемногу раскрывать героев и сеттинг. Только тогда удастся произвести глубокое впечатление и удержать интерес СМИ и киноманов к фильму. Поочередное оглашение актеров являлось пиар-ходом у многих картин. Роберт Дауни-младший, Хит Леджер, следующий. Такая была стратегия у Светлячка. Несмотря на то, что уже было принято твердое решение, Ван Ян не стал оглашать новость, что Джессика присоединилась к актерскому составу и сыграет Ривер, так как пока спешить было ни к чему. Тем не менее настало время, когда пиар-компания Светлячка требовала появления актрисы. Киноманы уже давно этого ждали, поэтому следующим персонажем, с которым хотел разобраться Ван Ян, стал механик корабля «Серенити», бойкая, простодушная молодая девушка Килли Фрай, которая постоянно обижается на капитана и не умеет шутить. А у Ван Яна уже был на примете подходящий кандидат. «Что, ты говоришь про волшебного юношу?» «Тот самый волшебный юноша, точно, Ван Ян, он приглашает меня на кастинг, ао, короче, передай, что я согласна». В то же время, с наступлением последних чисел ноября, когда все постепенно настроились ко Дню Благодарения, в кинотеатрах развернулся новый раунд ожесточенной борьбы. Фильм «Дьявол носит Прада» уже давно был проверен ПА и ожидаемо получил рейтинг ПГ. Flame Films вновь не стала устраивать пробный показ для критиков и зрителей, но общественность уже привыкла к полной таинственности волшебного юноши. Он с Flame Films имели полное право так самоуверенно интриговать. Несмотря на отсутствие пробного показа, разумеется, имелись 30-секундный телевизионный трейлер, тизер-трейлер, официальный трейлер и международный трейлер, каждый из которых попал на большие и малые экраны и в интернет. При виде в трейлере красивых нарядов, всевозможных предметов роскоши с нечитаемыми названиями, завораживающих образов Мерил Стрип, Джессики Альба и других женщин, подноготной мира моды бесчисленные зрители женского пола чувствовали, как дьявол пляшет в их сердцах и постепенно сводит их с ума. Как можно пропустить этот фильм? У зрителей мужского пола тоже были влюбленные взгляды. Хотя у самой красивой главной героини не было даже сцены с поцелуем, тем не менее глаз дополнительно радовали Эмили и многочисленные привлекательные модели, а также элегантная Мерил Стрип. Как можно пропустить этот фильм? Ради театральной версии трейлера «Дьявол носит Прада» я специально сходила на шаг вперед. Все-таки неплохой музыкальный фильм, совсем не разочаровалась. Танцы реально крутые. Ченнинг Татум красавчик, так написала Алиса в своем блоге. Шедший шестую неделю «Шаг вперед» продолжал ослабевать, демонстрировался всего лишь в 300 с лишним кинотеатрах и уже в основном завершил свой путь. В настоящее время североамериканский бокс-офис составлял 80-13 миллиона, а зарубежный прокат начнется в первом квартале следующего года. Шедшая четвертую неделю «Пила» тоже близилась к завершению. Она сумела удержать лидерство только в течение одной недели, после чего уступила место «Матрица 3», а затем «Хозяину морей». Сейчас еще 1105 кинотеатров показывали «Пилу», североамериканский бокс-офис составлял 73,5 миллиона, на зарубежные киноэкраны фильм попадет тоже в следующем году. В пятницу 21 ноября открылся праздничный сезон в честь Дня Благодарения. В этот день в прокат вышли сказочный фильм «Кот от Universal и DreamWorks» с бюджетом в 109 миллионов и триллер «Готика» с Холли Берри в главной роли. 28 числа, «Особняк с привидениями» с бюджетом в 90 миллионов, «Плохой Санта» и «В ловушке времени». 5 декабря, исторический блокбастер «Последний самурай» с Томом Крузом и бюджетом в 140 миллионов, намеревавшийся побороться за «Оскар». 12 декабря откроется рождественский сезон, где предстоит финальная крупная битва года. Первым в самое пекло бросится как раз «Дьявол носит Прада». Фильм не только выйдет в Северной Америке и многих заморских странах, но и вместе с другой картиной Ван Яна командам Ти-21 поборется за номинации «Золотого глобуса» как комедия или мюзикл. А в этом году объявление номинантов на «Золотой глобус» было запланировано на 18 декабря, четверг. Картины, отважившиеся в первую неделю рождественского сезона броситься в самое пекло, естественно, были не слабые. Помимо «Дьявол носит Прада», 12 числа также выйдет новая работа «Любовь по правилам и без от женщины» режиссера Нэнси Мейерс, некогда снявшей «Ловушку для родителей» и «Чего хотят женщины». Данную романтическую комедию с участием Киану Ривза, Фрэнсис Макдорманд и Джека Николсона ни в коем случае нельзя было недооценивать. Она считалась одним из сильнейших претендентов на звание лидера бокс-офиса первой недели рождественского сезона. 3 года назад из-за фильма «Там, где сердце» возник конфликт между Джуно и продюсером «Чего хотят женщины» Мэттом Уильямсом, в связи с чем Ван Ян и Нэнси Мейерс были втянуты в косвенное соперничество. В итоге Джуно одержала победу. В этом году они, похоже, смогут непосредственно сразиться. У волшебного юноши есть Мерил Стрип, у Нэнси Мейерс, Макдорманд и Николсон. Кто завоюет первое место по сборам? Или это успеет сделать «Властелин колец 3» за 2 дня проката? Нас ждет интересное шоу этим Рождеством, журнал «Варьеты». Что касается комедии «Братьев Фаррелли застрял в тебе» и романтической комедии «Любовь ничего не стоит», то их уже исключили, никто не верил даже в малейшую возможность их колоссального успеха. Премьера «Властелина колец 3» была намечена на 17 декабря, а «Улыбка Моны Лизы» выйдет в пятницу 19 числа. Эту драму про 50-е годы вместе с «Дьявол носит Прада» именовали женским спектаклем. Джулия Робертс, Кирстен Данст, Джулия Стайлс одновременно появятся на больших экранах. 2 женских картины хоть и отличались жанрами, но некоторые СМИ уже обсуждали противоборство между ними. Если сравнивать актерские составы по популярности и рыночной притягательности, то Мерил Стрип, несмотря на частые посещения церемонии вручения «Оскара», уступала Джулии Робертс. Джессика Альба и Кирстен Данст считались равными соперниками. Безызвестная же Эмили Блант полностью проигрывала злюке Джулии Стайлс. 26 декабря, в последнюю прокатную неделю 2003 года, будет последний шанс для фильмов, собиравшихся побороться за 76-й краткий «Оскар» в следующем году. Но, кроме «Холодной горы» с Джудом Лоу и Николь Кидман, ни комедия «Оптом дешевле» со Стивом Мартином в главной роли, ни судьбоносный для режиссерской карьеры Джона Ву «Час расплаты», ни Питер Пен не рассчитывали на «Оскар». Почему так мало фильмов стремилось побороться за кинопремию? Да потому что все компании знали, что заключительная часть трилогии «Властелин колец. Возвращение короля», вне всяких сомнений, станет кассовой супербомбой, можно сказать, для нее уже был зарезервирован будущий «Оскар». Глава 270. Если не я, то кто? Келли, добрая, простодушная девочка. Каждый раз, как накаляется или ухудшается атмосфера, она готова выступить примирителем, но, как правило, у нее нелепые шутки, из-за чего обстановка становится еще более неловкой. Также она, бывает, жалуется. «Как же вы меня все достали?» Эта роль не была такой уж непонятной. Героиня без сложного, противоречивого характера, по большей части представляет из себя девочку, у которой только-только начинают проявляться чувства к противоположному полу и которая демонстрирует свою слегка чудаковатую, забавную сторону, поэтому сыграть ее несложно. Но это было лишь стандартное требование. Как интересно и ярко сыграть роль, у которой мало каких-либо заметных достоинств, сыграть беззаботную, добрую, наивную девушку-инженера. Это будет зависеть от живительной силы, которую привнесет актриса. Нельзя не признать, что актриса без достаточной проницательности, даже несмотря на огромные старания, сможет лишь сделать Келли милой и бойкой, ничем не отличающейся от подобных персонажей. Зато от природы одаренная актриса, если хорошо постарается, имеет больше шансов вывести роль Келли на кардинально новый, взрывной уровень и сделать корабль «Серенити» куда интереснее. В данный момент в комнате для прослушивания перед столом, за которым сидели Ван Ян и Джо Суидон, стояла молодая белая девушка, которая как раз и являлась очень одаренной начинающей актрисой. Ее рост составлял примерно 152 сантиметра, телосложение было хрупкое, лицо детское, темно-коричневые волосы свисали чуть ниже плеч. правую часть лба закрывала длинная челка. Вряд ли можно было сказать, что ее точеное лицо обладало сногсшибательной красотой, тем не менее оно создавало приятное впечатление соседской девочки. Знаешь, Килли сирота, с детства не читала никаких книг, допускает ошибки при чтении. Капитан Мел обнаружил у нее талант ремонтника, а потому использует ее для тяжелой работы. Но Килли лучше всех понимает, что капитан только с виду суровый, а в душе добрый. Она воспринимает его не только как капитана, но и как старшего брата или отца, все-таки скорее как старшего брата. Окей, пока перевари эту информацию. Закончив давать пояснение по Килли, Ван Ян, смотря перед собой на задумавшуюся девушку, что всем своим видом источало упрямство, удовлетворенно скрестил руки на груди и откинулся на спинку стула. Джо Суидон тоже мерил взглядом девушку, которая разительно отличалась от той Килли Фрай, что он изначально задумывал. Эта актриса была моложе, не была такой очаровательной, не олицетворяла милую глупость в чистом виде, вместо этого вокруг нее витал дух независимости и гордости. Тем не менее волшебный юноша уже внес кардинальные поправки в роль Килли. Например, героиня еще никогда не заводила ни с кем романтические отношения. «Что скажешь насчет внешности?» – шепотом спросил Ван Ян, взглянув на Уидона. Уидон высказал внутренние опасения. «Не слишком ли она молода? Еще и 17 нет, выглядит на 15-16 лет». Ван Ян слегка пожал плечами и шутливо произнес. «Наверное, это связано с моим именем. Я предпочитаю в основном молодых актеров». Уидон посмеялся, после чего Ван Ян серьезно сказал. 17 лет и чуть младше, подходящий возраст, интересная девочка. Начинаю скучать по своим 17 годам». Уидон, смеясь, ударил Ван Яна в плечо. Стоявший неподалеку Джошуа, являвшийся одним из ассистентов продюсера, внимательно осматривал ту девушку. Отчего-то у него возникло чувство, будто они знакомы. Несмотря на ее низкий рост, у нее был своеобразный взгляд. Стоило на нее посмотреть, как сразу понимал, что это самая опасная девушка в школе, которую лучше не злить. Приступим к кастингу. Эллин, покрутись на месте. Спустя некоторое время Ван Ян встал, подошел к видеокамере и, глядя на Эллин Пейдж через дисплей, начал кастинг. Белой девушкой, проходившей кастинг, была Эллин Пейдж. Она родилась 21 февраля 1987 года в Галифаксе, Канада, с детства обожала выступать. В 4 года приняла участие в многочисленных школьных постановках, в 1997 году в возрасте 10 лет попала на канадские телеэкраны, снявшись в телефильме «Пит Пони» на канале CBC, затем в 1999 году опять сыграла главную героиню Мэгги Маклин уже в сериале «Пит Пони», далее засветилась в сериалах «Парни из трейлер-парка», «Дождливый сезон». В прошлом году она очутилась на больших экранах благодаря «Мосту Марион». За последние пару лет также снялась в таких телефильмах, как «На грани краха», «Кошка-привидение», «Трогай иди», «Гарвардский бомж», «Люби этого парня». В 10-летнем возрасте, во время своего дебюта, была номинирована на премию «Молодой актер», поэтому несмотря на то, что в США и в частности в Голливуде никто не знал, кто такая Эллин Пейдж, она тем не менее была довольно известной восходящей звездой в Канаде, ее актерское мастерство, обгонявшее возраст, и поразительная одаренность массово восхвалялись, ее карьеру ждало блестящее будущее. А согласно информации из будущего, в 2005 году она отвоюет главную роль в «Леденце», поборовшись с 300 кандидатами на кастинге. Успех «Леденца» вознесет ее, пустая похвала превратится в материальные достижения. Она благополучно оккупирует большие экраны. Позже она проработает на съемочных площадках независимого кино и, наконец, благодаря Джуна 2007 года на какое-то время станет необычайно популярной. Если бы 4 года назад ей не было всего лишь 12 лет, Ван Ян при подготовке к съемкам Джуна пригласил бы ее на главную роль. Конечно, Джуна в незаурядном и зрелом исполнении Натали Портман по своему обаянию никому не уступала. Гений актерской игры наподобие Натали Портман, Хита Леджера и Эллин Пейдж, какую бы им роль ни дали, непременно найдут или создадут отличительные достоинства для своих персонажей. Они обладают необычайной проницательностью и, можно сказать, являются главными любимчиком режиссера на съемочной площадке. «Ладно, поехали», — откликнулась Эллин, собрала волосы в конский хвостик и со знанием дела, уверенно стала выполнять требования кастинга. Повернулась лицом, боком, спиной. Все это был стандартный процесс, но сейчас она присутствовала на кастинге волшебного юноши, а потому ей не было скучно. Эллин не имела каких-либо кумиров. В каком-то смысле кумиром была Патти Смит, рок-певица, а также волшебный юноша, являвшийся для нее одним из самых любимых режиссеров, с которыми ей хотелось посотрудничать. Она не могла не слышать о волшебном юноше, ей стало известно о нем в 11 лет, когда один парнишка за 10 тысяч долларов снял кино, заработавшее в прокате более 300 миллионов, притом обладал очень привлекательной внешностью, а впоследствии она вплоть до 16 лет росла на его фильмах. Этот парнишка становился все более безумным, и ей особенно нравились его забавные, стильные фразочки, а еще планкинг. У нее и самой имелось несколько снимков с планкингом. Несколько дней назад ее агента неожиданно известили о приглашении на кастинг «Светлячка». Волшебный юноша, «Светлячок», хоть она и не пользовалась огромной известностью, но если бы пришло приглашение от другого режиссера или блокбастера типа «Человека-паука» и «Людей Икс», она бы, даже не спрашивая мнения родителей, сразу отказалась. Она не собиралась преодолевать гигантское расстояние между Канадой и Голливудом ради сумбурных ролей. Ей просто хотелось посвятить себя более-менее сносным картинам, и только. Но сейчас приглашал Ван Ян, поэтому она моментально прилетела из Канады в Лос-Анджелес. Эллин, предположим, Килли тайно влюблена в одного молодого привлекательного хорошего доктора. В ней горит страсть, но она не признается в чувствах, лишь без конца делает намеки. Ван Ян поднял голову и посмотрел на Эллин. В данный момент, конечно же, проверялись ее понимание роли и умение создать образ героя. Ван Ян спросил: «Как думаешь, у Килли есть комплекс неполноценности?» Эллин под пристальными взорами нескольких человек невозмутимо призадумалась. Простодушная, беззаботная девушка, у которой впервые появляется интерес к противоположному полу. Килли должна олицетворять все самое прекрасное, а комплекс неполноценности подразумевает негативные, мрачные эмоции. Значит, никакой неполноценности не может быть, может быть лишь прекрасное чувство первой любви. Эллин чуть нахмурилась и уверенно ответила: «Нет, думаю, она не чувствует себя неполноценной. Килли ждет, что доктор первым признается в чувствах, ибо ей по душе инициативный, романтичный мальчик. Для нее это идеальное начало отношений, поэтому в ней горит страсть, но она только делает намеки. Она ведь была мастером кастингов и знала, как продемонстрировать свою уверенность». Она с улыбкой добавила: «Если бы был комплекс неполноценности, думаю, Килли уже бы валялась калачиком на диване». «Ха, Килли так никогда не поступит», усмехнулся Ван Ян, косвенно одобрив ее ответ. Следующие несколько вопросов подтвердили проницательность Эллин. Она отлично понимала Килли и даже ее место в сценарии. Некоторые нестандартные ответы звучали очень убедительно, можно было со спокойной душой доверить ей формирование образа персонажа. Джосс Суидон то и дело довольно кивал головой, все его недавние опасения бесследно растворились. Джошуа, следя за непринужденным поведением Эллин и ее смышленными ответами, все сильнее ощущал, что словно знаком с ней. Вот уж и впрямь лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Ван Ян тоже с восхищением кивал головой. По сравнению с проницательностью, еще большее уважение вызывали ее уверенность в себе и смелость. Этой маленькой чертовке не было и 17 лет, а классный мюзикл «Джуна» вынудил Ван Яна просмотреть на кастинге немало девушек в возрасте 17-18 лет. Не считая Натали Портман, почти никто не мог потягаться с поведением Эллин Пейдж, ее самоуверенность прямо-таки зашкаливала. «Я прекрасно осознаю, что говорю и что думаю. Килли должна быть вот такой. Конечно, если ты не согласен и недоволен, можешь сказать мне почему, и я приму это к сведению». Примерно так вела себя Эллин, была гордой и уверенной в себе, но вместе с тем проявляла тактичность. Однако Ван Яну это нравилось, да и любому другому режиссеру понравилось бы. Уинтуарт Миллер много лет проваливал кастинги именно из-за нехватки уверенности в себе и неубедительности. Эллин же в юном возрасте уже успела сыграть в 10 произведениях как раз благодаря особой самоуверенности, выражавшейся в том, что «я не простая смертная». Так, теперь приступим к самому выступлению. Ты уже читала свой сценарий. Сейчас вот этот ассистент будет капитаном Мылом. Начнем с первой сцены. Ван Ян щелкнул пальцами, показав на Эллин, и взглянул на Джошуа, после чего сосредоточенно уставился на Эллин, собиравшуюся выступить. Он был уверен, что она его не разочарует. Плохо знавший Эллину, Идон тоже выглядел заинтересованным, так как по ее недавним ответам увидел в ней огромный потенциал. Эллин, с виду совершенно не испытывавшая психологического давления, посмотрела в камеру и перевела дыхание, приведя себя в наилучшее состояние. Те несколько страниц сценария уже давно были тщательно заучены ей. «Келли, что ты творишь?» – читал сценарий Джошуа, стоя возле камеры. Он уже понял, кого напоминала ему Эллин Пейдж, Натали Портман. Обе строили из себя гениев. Джошуа, вкладывая эмоции, кричал: «Келли, наша основная компрессионная катушка только что накрылась. Все в порядке, капитан, катушка, ничего страшного», словно утешая, говорила с улыбкой Эллин, смахнув челку с правой половины лба. Она быстро закатила глаза, как бы говоря: «Разве в этом можно кого-то винить?» Джошуа продолжил читать реплику: «Ничего страшного, мы же разобьемся. Ты мне сказала, что оборудование сможет продержаться еще неделю». Эллин спокойным голосом ответила: «Я вам об этом говорила 6 месяцев назад». Затем с обидой промолвила: «Месяц назад снова напомнила, вы сказали, что денег нет, но я-то знаю, вы купили. Мой корабль не разобьется», — оборвал ее Джошуа. Умелые, естественные микровыражения лица, практически полное погружение в эмоциональное состояние героини, передающиеся через интонацию в голосе. Действительно одна из красивейших бабочек. Увидев, как несколько эмоций сменились на ее лице, Ван Ян уже мог констатировать, что Эллин Пейдж определенно способна хорошо сыграть Келли, притом изобразить ее интересно. Как и во время недавнего кастинга с Хитом Леджером, он взглянул на Уидона и с легкой улыбкой беззвучно спросил: «Ну как?» Ох, Уидон почесал лысый лоб. В этот раз он был еще больше потрясен. 24-летний Хит Леджер уже давно получил известность. А кто такая Эллин Пейдж, которой 16 лет и 9 месяцев? Теперь Уидон узнал, что это еще один поразительно талантливый гений. Он вскинул брови, сказав: «Это тот актер, ради которого можно внести изменения в роль. Игра этой Пейдж такая зрелая и правдоподобная, таит в себе поразительную взрывную мощь. Джосс, эта девочка способна преподнести невероятные сюрпризы», — тихо сказал Уидону Ван Ян. Уидон, наблюдая за выступлением Эллин, одобрительно кивнул: «Я вижу, она необычная девочка». Этап выступления после череды сцен завершился. Игра Эллин на протяжении всего процесса изумляла, конечно, по меркам кастинга. Тем не менее Келли для нее будто была сущим пустяком. «Снято. Ха-ха, отлично». Ван Ян выключил камеру и, направившись к Эллин, весело сказал: «Эллин, ты потрясающе выступила и полностью выполнила наши требования по Келли». Уидон несколько раз повторил: «Ага». Джошуа почесал голову, задумавшись. «Еще один гений», — на лице Эллин показалась улыбка. Подошедший к ней Ван Ян произнес: «Мы от всего сердца приглашаем тебя на эту роль. Ты побудешь Келли, ХМ». Эллин обнажила белые зубы в улыбке. «Приглашают прямо на кастинге, забавно, но круто». Она кивнула: «Да, я побуду Келли». Ей польстило, что ей предлагали побыть, а не сыграть. Именно такое, по ее мнению, и должно быть отношение к кино. Пожимая руку Ван Яну, она подняла голову и сказала: «По правде говоря, Келли во многом отличается от меня, но я с удовольствием примерю на себе образ такой девушки, да еще и в твоем фильме. В этом и заключается удовольствие от игры, верно? Ты можешь стать другим человеком». Ван Ян отпустил ее руку и, глядя на ее детскую улыбку, сообщил: «Добро пожаловать в команду Светлячка». «Спасибо», — кивнула Эллин. Когда она покинула комнату для прослушивания и дверь едва закрылась за ней, Уидон воскликнул: «Вау!» и радостно спросил: «Ян, где ты нашел эту девицу?» «Она просто рождена для театра», — Ван Ян развел руками, усмехнувшись. «В Канаде». Заметив, что Эллин с невозмутимым видом вышла наружу, ее тут же обступили агенты и отец Деннис Пейдж, работавший графическим дизайнером. Они с озадаченными лицами спросили: «Как прошло?» Эллин пожала плечами и, проходя мимо них, сказала: «Если не я сыграю, то кто?» Канадская актриса Эллин Пейдж присоединилась к «Светлячку», где сыграет механика корабля «Серенити» Келли.